возвращать нас на правильный путь. Но обо всех этих размышлениях Крейслер не поведал аббату и молча продолжал рассматривать картину. И чем внимательнее он глядел на нее, тем яснее выступали черты убийцы на заднем плане. Крейслер убедился, что живой оригинал картины был никто иной, как принц Гектор. «Мне кажется, ваше преподобие, — начал Крейслер, — там, на заднем плане, я вижу отважного вольного стрелка. Он метит в благородную дичь, то есть в человека, и он травит его на разный манер. На сей раз он, как я вижу, взял в руки отличный, прекрасно отточенный стальной капкан и не промахнулся. Но с огнестрельным оружием он явно не в ладах, потому что не так давно, устроив охоту на резвого оленя, он жестоко промазал. Право, мне очень хочется знать жизнеописание этого решительного охотника или хотя бы фрагменты его, могущие указать, где, собственно, мне надлежит быть, и не лучше ли мне прямо обратиться к Пресвятой Деве за охранной грамотой. «О, дайте только срок, капельмейстер», — сказал аббат. «Меня удивило бы, если бы в скором времени не разъяснилось многое, теперь еще скрытое за туманной завесой. Ваши желания, о которых я узнал только теперь, могут исполниться самым радостным образом. Странно, да уж, столько-то я могу вам сказать. Довольно странно, что в замке так грубо ошибаются в вас. Маэстро Абрагам, вероятно, единственный, кто понял вашу душу». «Маэстро Абрагам?» — воскликнул Крейслер. «Вы знаете старика, ваше преподобие?» «Вы забыли», — ответил аббат, улыбаясь, «что наш прекрасный орган своим новым эффектным устройством обязан искусству маэстро Абрагама». «Ну, довольно об этом. Будем терпеливо ждать того, что принесет нам грядущее». Крейслер распростился с аббатом. Он устремился в парк, чтобы отдаться разным нахлынувшим на него мыслям. Но когда он уже спускался с лестницы, он услышал, как кто-то его позвал. «Господин, господин капельмейстер, на минутку!» Это был отец Геларий, уверявший, что он с величайшим нетерпением ожидал конца долгого совещания Крейслера с аббатом. Он только что из погреба, где исполнял обязанности келаря и, кстати, раздобыл божественнейшего многолетнего вюртсбургского вина. Совершенно необходимо, чтобы Крейслер тотчас же осушил бокал за завтраком и убедился, что этот благородный напиток укрепляет дух и сердце, горит огнем в жилах и бесспорно создан для такого достойного композитора и превосходного музыканта, как Крейслер. Капельмейстер знал, что попытка ускользнуть от воодушевленного этой идеей отца Гелария была бы напрасной. И к тому же при охватившем его настроении он и сам был не прочь насладиться стаканом доброго вина. Поэтому он последовал за веселым келлерем, приведшим его в свою келью, где на маленьком покрытом чистой салфеткой столике Крейслера уже ожидала бутылка благородного напитка с свежий белый хлеб —